Глава первая. Невидимая биография. О Григории Лукьяновиче Скуратове-Бельском по прозвищу Малюта известно до крайности малодостоверного. Большая часть его жизни сокрыта от взоров потомков. Видна только финальная ее часть, да и та лишь благодаря опричнине. Вне опричнины он никто и ничто. С прекращением опричнины завершается его жизненный путь. От момента, когда последние опричные учреждения исчезли, до дня, когда сгинул Малюта, прошло всего несколько месяцев. Григорий Лукьянович – порождение опричнины в полном смысле этого слова. Источники по истории военнослужилого класса России в XVI веке в сумме своей напоминают решето с крупноячеистой сеткой. Всякий, сколько-нибудь значительный, служилый человек по Отечеству не пролезает в эти большие ячейки, оставаясь лежать на дне, а служилая мелочь проходит сквозь них, как вода. Чем вооружен историк, занимающийся биографией русского дворянина XVI столетия? Он может использовать записки иностранцев, родословцы, русские летописи, поминальные синодики и разнообразные приказные документы. Но даже если собрать их воедино, результат выйдет скудный. Иноземцы упоминают главным образом либо наиболее крупных вельмож, либо тех, кто находился на дипломатической службе и по роду деятельности общался с подданными иных государей. Великокняжеские, царские и митрополичьи летописи XVI века – грандиозные творения. Порой их называют историческими энциклопедиями, и это не преувеличение. Многотомные, чрезвычайно обстоятельные, порой украшенные миниатюрами летописные своды того времени – вершина русского летописания в целом. Вот только на их страницах относительно редко попадаются имена рядовых служильцев. Внимание летописца в основном сфокусировано на деяниях государя, служилой знати, архиереев, монастырского начальства и святых. Существуют, конечно, так называемые частные, неофициальные летописцы, но тут уж как повезет. Упомянет летописец того или иного дворянина, не упомянет ли, зависит от многих причин. Любопытен сам факт того, что аристократы и простые служилые люди по Отечеству занимались составлением летописцев. Это была единственная и довольно странная форма мемуаров, доступная русскому дворянину того времени. Лишь князь Андрей Курбский, сбежавший в Литву, написал нечто вроде воспоминаний, названных им «Историей о великом князе Московском». Одной из частей истории сам автор откровенно называл «Хроникой». Русская культура XVI столетия знала летописание, жития, хожения, своего рода литературные отчеты о путешествии или паломничестве. Сказки, отнюдь не волшебные, сказками называли в ту пору отчеты, подаваемые низшими инстанциями, высшие, и составленные по словам действующих лиц. А вот дневники и мемуары не были ее частью. Но тогда где же те летописные памятники, которые были написаны русской знатью и русскими дворянами? До наших дней дошли считанные единицы подобных сочинений. Почти ничего. Да и сами авторы порой не очень стремились их обнародовать. Так английский торговый агент Джером Горсей сообщает, что ему удалось завоевать доверие одного пожилого вельможи, князя Мстиславского, и тот решился показать иноземцу составленные им секретные хроники. Надо полагать, мнение, высказанное в летописи представителем одного из влиятельных аристократических родов, могло вызвать вражду со стороны других знатных семейств или же самого монарха. К широкой популярности, думается, стремились очень немногие летописцы из среды мужей брани и совета. Родословцев известно великое множество. По большей части они сообщают сведения о знатнейших родах царства. Но даже если в них найдется информация о худом или захудалом роде, то это всего лишь генеалогия, порой неполная. В родословцах содержится мало фактов о жизни и деятельности дворянина. Оттуда можно черпать данные главным образом о его предках, потомках и близких родственниках. Документы церковного происхождения могут рассказать о том, когда ушел из жизни тот или иной дворянин. Ясно, из поминального синодика. Да еще, пожалуй, что он пожертвовал церкви, видно, по так называемой вкладной книге. Иные известия отыскать там мудрено. Наконец, документы государственные. Огромная проблема состоит в том, что большие пожары 1571, 1611 и особенно 1626 годов почти полностью уничтожили архивы центральных учреждений. То, что осталось от прекрасно налаженной системы делопроизводства, в лучшем случае можно назвать ошметками. От середины 17 столетия и, разумеется, от более поздних времен дошли до наших дней миллионы документов. А вот 16 век ими воистину беден. Да что там беден, нищ, как Иов. Если представить себе в виде огромной, сложной, многоцветной мозаики всю сумму документов эпохи Ивана Грозного, то ныне от той мозаики ученые располагают одним фрагментом смальты из 20, а может быть и 100. По землеописаниям и разного рода грамотам иногда можно отследить отрывочные сведения о том, какими поместьями владел тот или иной служилец государев. По бумагам посольского приказа, как именовалось тогда дипломатическое ведомство, участвовал ли он в какой-либо внешнеполитической деятельности. И вот, собственно, и все. Существует лишь один источник XVI века, по-настоящему богатой персональной информацией о русских дворянах и аристократах. Это разрядные книги. Большая часть того, что известно о Малюте Скуратове, почерпнута именно оттуда. Разрядные книги весьма значительны по объему. Они представляют собой наиболее ценный источник по истории русского благородного сословия во времена Московского царства. Когда правительство затевало большое военное предприятие, то всех до одного воевод и голов, имеется в виду воинский голова, стрелецкий голова, армейские чины 16-17 веков, стоящие ниже воевод, отобранных для похода, регистрировали в разрядном списке или разряде. Когда отправляли командный состав для какого-нибудь крепостного гарнизона, начальствующих лиц с не меньшей тщательностью переписывали в другой разряд. Когда намечалось строительство большой крепости, ответственных лиц также записывали в особый разряд. Когда на государевом дворе праздновали свадьбу кого-то из представителей правящего дома или высших аристократов, составлялся свадебный разряд. И в нем бывала отражена роль каждого человека. Этот держал скляницу с вином, тот сидел за прямым столом на свадебном пиру, а вон тот за кривым столом. Эти были в дружках, а те стелили постель. Попасть в разряд означало для служилого человека по отечеству получить, как тогда говорили, именную службу. А именная служба являлась свидетельством высокого статуса и самого назначенного, и всего рода, которому он принадлежал. Нет именных служб, выходит, род захудал, потерял влияние при дворе. Плохо. Много именных служб, следовательно, семейство окружено почетом и отмечено благорасположением монарха. Аристократы и рядовые дворяне внимательно следили за тем, кто из них какое место получил в разряде. И если считали, что люди менее родовитые или даже равны им по высоте крови получили превосходство, то непременно били челом великому государю о местах. Иначе говоря, затевали местническую тяжбу. К месту, то есть к служебному статусу, русские люди того времени относились с необыкновенной чуткостью и не терпели ситуаций, грозивших им порухой чести. их можно понять. Если кто-то соглашался уступить в местническом споре без борьбы, то его проклинал потом весь род до седьмого колена. Ведь его детям, внукам, правнукам, племянникам, да просто седьмой воде на киселе могли через много десятилетий припомнить. Был прецедент, когда ваш родственник не заявил своих прав. Был. Через него семейство ваше получило местническую потерьку. Получило. Так нечего жаловаться, что эта потерька снижает уровень вашей местнической чести. Смиритесь. Тот молодец, которого вы, может быть, ни разу в жизни не видели, который умер, когда вы еще не родились, подложил вам свинью, и теперь ничего исправить уже невозможно. В подобных случаях дворянин, и тем более аристократ, предпочитал пойти в тюрьму, испытать на себе государеву опалу или даже постричься в монахи, лишь бы не становиться причиной потерьки. Иной раз местников рассуживал сам государь. Но чаще для этого собиралась боярская комиссия. Она требовала у тяжущихся сторон предъявить бумаги, свидетельствующие о служебном положении их семейств, вплоть до дальней родни, дедов, а то и прадедов. Приговор мог звучать совершенной бессмыслицей для современного человека. «Князь такой-то, ниже князя такого-то, двумя месты». И что? Для кого-то успех, победа, для кого-то горькое горе, трагедия. Такими вещами в XVI веке не шутили. Так вот, все воинские, строительные, свадебные разряды, протоколы местнических тяжб, а заодно и приговоры боярских комиссий, записывались в разрядные книги. Иной раз по разрядным книгам судьба знатного человека видна как на ладони. И славно было бы пользоваться ими широко, обильно, реконструируя судьбу Малюты Скуратова. Но есть тут одна загвоздка. Рядовой служилец и даже начальник невысокого ранга не имел ни малейшего шанса получить именную службу. Рядовые служильцы не бывали в головах и тем более в воеводах. Не приглашали их поучаствовать в свадебных торжествах на государевом дворе. Не посылали заправлять крупным строительством. Для обычных, кратких разрядов их как будто и не было. Лишь подробные разряды, а их сохранилось немного, опускались до уровня людей из свиты, а также тех, кто обеспечивал разведку, караульную службу, словом, доротных командиров или иначе младших офицеров, если использовать современную терминологию. Выходит, служебная карьера начинала отражаться в разрядных книгах лишь после того, как дворянин достигал определенного уровня. Разрядные книги непременно зацепят человека, хоть раз ходившего в воеводах. С большой долей вероятности они поймают и дворянина, дослужившегося до уровня воинского головы. А уж те личности, коим удалось получить думный чин, то есть попасть в боярскую думу в качестве боярина, окольничьего, думного дворянина, обязательно будут хотя бы раз-другой упомянуты в разрядах. Собственно, таких персон не минует и летопись, или дипломатическая документация. Весьма возможно, несколько слов о них отыщется в трактате какого-нибудь иностранца. Скорее же всего, их имена прозвучат в разных источниках многое множество раз. Так столб царства, великий полководец, князь и боярин Иван Федорович Мстиславский, постоянно на виду и в разрядных книгах, и в государственных, и церковных летописях. Пишет о нем английский торговый агент Джером Гарсей, называют его и другие иноземцы, оставившие записки о Московии. То же самое можно сказать о вельможах из родов князей Бельских, князей Шуйских, князей Голицыных или, например, старинного боярского семейства Шереметьевых. Тут на каждую личность приходится десятки упоминаний. Известна родня, скорее всего, известны время и обстоятельства свадьбы, свадеб. Можно с высокой точностью определить время рождения, и, конечно, в подробностях видна служба. Григорий Лукьянович Скуратов тоже бельский, да. Не тот, не из князей, чей род восходит к литовскому правителю Гедимину. И даже не из князей Морткиных-Бельских, менее родовитых. Ни один из источников не содержит ни слова, ни полслова о его карьере прежде опричнины. До думных чиновников ему было далеко. На воеводские посты он не ставился. Возможно, в каких-то незначительных походах его использовали как воинского главу. Такое назначение могло затеряться в источниках. Но и это всего лишь возможно. Ведь столь же вероятно и другое. Даже до вполне ординарного уровня армейского головы или какого-нибудь стрелецкого сотника Григорий Лукьянович не дотянул. Итак, еще раз. О службах Малюты до опричнины нет никаких свидетельств. Между тем, в соответствии с традициями русского государственного уклада, все дворяне обязаны были служить с юношеских лет и до самой смерти, если, конечно, их не подкосит тяжелая болезнь, ранение, увечье. Скуратов точно служил. В этом нет никаких сомнений. Но ни до чего существенного не дослужился. Крупноячеистое решето разрядных книг до поры до времени пропускало Григория Лукьяновича. Следовательно, был он до своего опричного возвышения самым дюжинным служильцем. Начинал с низов. В начале 1550-х годов были составлены два очень важных документа, дающих сведения о высшем слое русского дворянства. Это, во-первых, тысячная книга, куда попали имена 1070 служильцев-дворян, которым собирались дать земельные участки недалеко от Москвы. А во-вторых, дворовая тетрадь появилась примерно в конце 1552-го, первой половине 1553-го года, куда записывали тех, кто служил в составе государева двора, как тогда говорили, по дворовому списку. Публикатор дворовой тетради Зимин определил время ее создания иной датой, между сентябрем 1550 и осенью 1552 года. Но современный исследователь Баранов после пристального изучения памятника передатировал его. По его мнению, соответствующая редакция дворовой тетради появилась в конце 1552, первые месяцы 1553 года. В книге используется именно эта датировка. В число избранной тысячи Григорий Лукьянович не попал. А вот государеву двору он был приписан вместе с двумя братьями – Третьяком и Нежданом, как дворовый сын боярский, то есть дворянин невысокого чина, служивший по белой. Неизвестен хотя бы и в самом грубом приближении возраст Малюты при поступлении на опричную службу. Но, во всяком случае, начало 1550-х годов застало его на службе, а значит, он уже достиг 15 лет. С этого возраста начинали служить. Из этого факта можно вывести два умозаключения. Во-первых, Григорий Лукьянович родился, по всей видимости, не позднее 1537 года. Во-вторых, опричнину Григорий Лукьянович встретил зрелым мужчиной. Что известно о происхождении Малюты, о его детских и отроческих годах, о его семье? Почти ничего. Домыслов множество, твердо установленных фактов нет. К демократическим слоям населения он никакого отношения не имел. Ни от сохи и ни от плуга. Дворянин, хотя и невысокого полета. Худородство дюжинного служилого человека Скуратова-Бельского по сравнению с представителями старомосковских боярских родов и титулованной аристократии – факт, с которым согласно абсолютное большинство исследователей опричнины. Крупнейшие специалисты высказывались на этот счет множество раз, и все в одном и том же духе. Садиков, следуя, вероятно, за Ключевским и Платоновым, тоже допустившими эту ошибку, приписал ошибочно Скуратовых-Бельских к числу очень захудалых представителей старинного боярского рода Плещеевых, то есть к второстепенным, но честным семействам. Однако же он не видел в Григории Лукьяновиче ничего иного, как только провинциального сына боярского, так называли дворян низких чинов. Веселовский показал, что Малюта был сыном заурядного провинциального дворянина. Кабрин подозревал в Скуратовых-Бельских бывших холопов московских князей. В частности, историк писал: «Род Бельских был связан с Иваном IV какими-то не совсем обычными отношениями. Во вкладной книге Иосифа Волоколамского монастыря вклад Ивана Грозного по душе Малюты записан так: «Дал царь-государь и великий князь Иван Васильевич всея Руси по холопе, по своем по Григорье, по Малюте Лукьяновиче Скуратове». В записях о царских вкладах по другим людям не встречаются подобные формулировки, кроме одного случая. О вкладе по одному из родственников Малюты, Владимиру Бельскому, он тоже назван холопом царя. Не означает ли это, что Бельские – бывшие холопы московских князей, превратившиеся впоследствии в их дворян? Не в этом ли хотя бы отчасти лежат истоки постоянной уверенности Ивана Грозного в преданности Бельских? Свидетельств, убедительно доказывающих правоту ученого, до сих пор не найдено. Однако, если он прав, положение рода Скуратовых-Бельских тем более нельзя назвать сколько-нибудь высоким.